гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 31 января 1908 года. От редактора. Перед вами последние и самые поздние с точки зрения хронологии страницы дневника Сары Харрисон, которые попали мне в руки. Страшно подумать, что эти строки были написаны ею за считанные часы до смерти. Между тем, несколько раз моя тетка ссылается и на другие сделанные ею записи. Однако мне так и не удалось их отыскать. Не исключено, что они потеряны для нас навсегда. Да, мертвые могут возвращаться. И не только как духи и привидения, но и воплоти, как обычные живые существа. В доказательствах я не нуждаюсь, потому что своими глазами видела Герти, которая вернулась ко мне после смерти. Больше того, я уверена, что должна рассказать свою, нашу историю, чтобы о последствиях такого возвращения узнали как можно больше людей. Последние несколько часов я просидела в гостиной. Разложив на столе свои бумаги и принеся из кухни масляную лампу, я подробно записала на отдельных листах все, что нужно сделать, чтобы разбудить спящего. Первым делом я слово в слово скопировала письмо тете, а потом добавила несколько замечаний из своего личного опыта. Наконец я закончила и тщательно спрятала написанное в три разных тайника. Я в доме одна. Двери надежно заперты, занавески плотно задернуты, а у моих ног лежит Шеп и чутко прислушивается. К столу прислонено заряженное ружье. В то, что Герти убил Мартин, мне не очень-то верится. Мне просто не хочется верить, что человек, которого, как мне казалось, я хорошо знала, мужчина, с которым я прожила столько лет, которому я готовила и с которым каждую ночь спала под одним одеялом, мог оказаться таким чудовищем. Где он сейчас, я понятия не имею. Когда ружье выстрелило, Мартин был тяжело ранен, и все-таки он убежал. Убежал куда-то в лес. На таком холоде раненый человек долго не протянет, я это знаю, и все-таки мне неспокойно. Я боюсь, что Мартин мог добраться до Бемисов, и вся эта семейка вот-вот явится сюда в поисках сумасшедшей с ружьем. Впрочем, их пока нет, и я рада, что успела записать все, что со мной случилось, пока события еще свежи в моей памяти. Еще больше я рада тому, что сумела надежно спрятать свои бумаги. Теперь их никто не уничтожит, даже если меня отправят в сумасшедший дом. Когда-нибудь, когда меня уже не будет, кто-нибудь найдет мои записи, и тогда весь мир узнает правду о спящих. Сегодня заканчивается последний из 7 дней, прошедших с того момента, когда Герти проснулась. Она по-прежнему прячется, но уже совсем скоро моя девочка снова исчезнет. А я так и не нагляделась на нее вдосталь. За эту неделю я видела ее считанное количество раз, да и то неотчетливо, промельком или в полной темноте. Она очень побледнела, моя крошка, и больше похожа на тень, чем на человека из плоти и крови, каким она была когда-то. Но все равно Герти не дух, не призрак и не галлюцинация. Одета она так же, как в то последнее утро, в черную курточку, теплые чулки и голубенькое платьице. Чудесные золотистые волосы Герти перепутались, на щечке засохла грязь, да и пахнет от нее так, как пахнет сальная свеча, которую только что погасили, но все равно она моя дочь. А вот Шепа, ее присутствие пугает, он то и дело рычит на тени в углу и скалит зубы, а шерсть у него на загривке встает дыбом. Поскольку я закончила записывать нашу историю, я могу поговорить с Герти еще раз, спеть ей песенку. Могу даже попробовать напоследок выманить ее на открытое место. «Помнишь?» — говорю я ей. «Ты помнишь?» «Помнишь, как по утрам мы с тобой валялись под одеялом и рассказывали друг другу наши сны? Помнишь наши рождественские утра, подарки и праздничные угощения? Помнишь, как ты болела свинкой, и я не отходила от тебя ни на шаг? Помнишь, как ты рассказывала мне про голубую собаку? Как, едва придя из школы, сразу бежала на кухню, если я пекла печенье с патокой? Помнишь? Помнишь?» Но Герти не отвечает. Ее снова нет. Да и приходила ли она на самом деле, или Мартин был прав, и мне это только привиделось? «Герти, милая, — прошу я, — у нас осталось так мало времени. Покажись мне хотя бы на прощание». Обернувшись, я смотрю в дальний угол комнаты, где залегли самые густые тени. Взгляд мой падает на кирпичную облицовку очага, где горит огонь. На кирпиче, обгорелой палочкой, нацарапано еще одно послание. «Не папа». Я сама не заметила, как оказалась на ногах. Стоя перед очагом, я снова и снова читаю эти слова, и тут кто-то громко стучит кулаком в дверь. Потом за дверью раздается голос, который я помню с детства. Голос, который я уже не ожидала когда-нибудь услышать снова. Этот голос окликает меня по имени.